Глава 5. Лера. Его слова «я ему верю» падают в тишину, как горячий воск, и обещанием застывают на моей коже. Тихон отпускает мою руку, но его взгляд держит меня, пригвождая к дивану. Осип стоит в двух шагах, и его хриплое неровное дыхание — единственный звук, помимо бешеного стука крови в моих висках. «Я просто наслаждаюсь видом», — говорит он. Наш директор по продажам прислоняется к краю тяжелого стола. Темные горящие глаза скользят по моим обнаженным плечам, по лицу Тихона, по моим губам. Я ощущаю этот взгляд как физическое прикосновение. Он ласкает, раздевает, требует. И во мне нет ни капли сомнения, только дикое пьянящее желание быть увиденной ими обоими, чтобы этот огонь спалил дотла весь сегодняшний позор. К черту Дениса и Варежкину. В этот Новый год их для меня не существует. Тихон властно нависает надо мной, переворачивает меня на живот одним плавным, уверенным движением. Я лежу, уткнувшись лицом в кожу дивана. Чувствую, как его пальцы находят молнию на спине моего платья. «Лежи», — его шепот обжигает ухо. «У него такие горячие пальцы!» Босс медленно, с усилием тянет молнию вниз. «Взжик!» От спины до самой поясницы, обнажая меня. Губы босса следуют за молнией, его поцелуи горячие, влажные. Тихон сначала целует, а потом проводит языком вдоль моего позвоночника, дойдя до поясницы, слегка прикусывает. Он оставляет мокрые, холодные следы на моей коже, засосы. Потом переворачивает меня на спину, стягивает платье и бросает его на пол. Оно оседает у ног босса бесформенной желтой лужицей. На мне остается только черное кружево. Тяжелый и непроницаемый взгляд Тихона скользит по моей груди, животу, бедрам. Он нависает надо мной, словно хозяин над непокорной рабыней. И это чертовски заводит, я вам скажу. Большими пальцами подцепляет тонкие бретельки моего лифчика, стаскивает их с плеч, потом босс расстегивает крючок спереди. Чашечки расходятся. Воздух касается сосков, и они наливаются, становятся твердыми, чувствительными. Тихон смотрит с немым восхищением, потом наклоняется и берет один сосок в рот, смачивая слюной, посасывая, заставляя его стать твердой бусиной, в то время как его пальцы щиплют и перекатывают второй. Но это только начало. Поцелуи босса сползают ниже, оставляя влажный след на коже живота. Босс подцепляет резинку моих трусиков. Смотрит мне в глаза и медленно, сантиметр за сантиметром, стягивает их вниз, обнажая сначала лобок, потом мою гладкую розовую киску. Кружево падает на платье. Теперь я полностью обнажена, и два горячих взгляда скользят по мне, будто невидимые ладони. Тихон смотрит с огнем и восхищением, а Осип, его темные глаза полны голода и желания. Босс опускается между моих ног. Его дыхание обжигает нежную кожу складочек. Первое прикосновение его нежного, точного языка заставляет все мое тело вздрогнуть. Боже! Я не думала, что за этой ледяной сдержанностью скрываются такие умения. Босс не просто лижет. Он изучает, находит такую чувствительную точку, каждую складку. Его язык скользит медленно, заставляя меня выгибаться и почти рыдать. Тихон фокусируется на клиторе, и его движения становятся быстрыми, вибрирующими, неумолимыми. Это не похоже на то, что было с Денисом. Неспешное тыканье бывшего, лишь бы отвязаться. Это осознанная мастерская игра. Босс сдерживается, контролирует каждый мой стон, каждый всхлип, словно ведет сложные переговоры, где мой оргазм — его безоговорочная победа. И я не могу сопротивляться. Волна рвется из глубины, темная, сладкая, всепоглощающая. Я впиваюсь пальцами в его волосы, выгибаюсь, и мир взрывается сотнями разноцветных искр. Я кончаю с громким криком, судорожно сжимая голову босса бедрами, а он не отступает, выжимая из меня последние тягучие спазмы, пока я не растекаюсь счастливой лужицей на диване. «Оу май!» Лежу, смотрю в потолок пустым взглядом, не в силах пошевелиться. Но у мужчин на меня явно другие планы. Осип включается в нашу игру. Он подходит, срывает с себя галстук и закатывает рукава рубашки. Одним движением поднимает меня и ставит на четвереньки. «Обопрись руками, Лерчик», — командует хрипло, взглядом указывая на спинку дивана. Кладу ладони на гладкую кожу. «Выше, выпейте попку. Дай мне посмотреть на твоих девочек». Послушно выгибаю спину, чувствую, как раскрываюсь навстречу жадным мужским взглядом. Совершенно беззащитная. Тихон обходит диван и встает передо мной с другой стороны спинки. Он смотрит на меня сверху вниз, его взгляд темный и удовлетворенный. Осип сзади. Рука раздвигает мои ягодицы. Чувствую щекочущий холодок на влажной разгоряченной плоти. Какая картина! Голос нашего директора полон грязного, восхищенного восторга. И затем он прижимается губами к моей раскрытой киске. Вылизывает меня все стремительно, жадно, вгрызаясь губами в горячую плоть. Осип не выбирает. Он обрабатывает обе дырочки по очереди. Его язык яростно ласкает мою набухшую, безумно чувствительную киску, заставляя ее стонать, пульсировать, а потом с тем же напором впивается выше, в тугое колечко попки. Лижет ее, проникает в меня языком, заставляет сжаться от шока и невероятного, пошлого удовольствия. Это слишком. После тонкой работы Тихона эта грубая, всепоглощающая атака сводит меня с ума. Я четко вижу разницу между своими боссами, шокирующей ясностью. Тихон — сдержанный мастер, доводивший до исступления контролем. Осип — это стихия, раскрепощенный, безбашенный, не знающий границ. Я стану, упираясь лбом в спинку дивана. Тихон в ответ проводит пальцами по моей щеке, заставляя поднять взгляд. Босс жадно рассматривает меня, пока Осип работает языком сзади. В его глазах вызов и одобрение. Меня разрывают на части два противоположных чувства. Два мужчины. Осип не останавливается, его язык становится инструментом моего падения. Эта наглая животная прямолинейность добивает меня. Вторая волна оргазма накатывает неожиданно, вырывая из горла громкий крик. Кончаю снова, дрожа всем телом, чувствую, как соки стекают по моим бедрам, а Осип прижимается лицом еще сильнее, вылизывая меня до последней капли. Тишина, воздух густой и сладкий. Пахнет виски, парфюмом и моей смазкой, нарушением всех правил. И вдруг раздается шуршащий звук. Разворачиваюсь, во все глаза смотрю на нашего директора. Осип достает из заднего кармана презерватив. Зубами скрывает упаковку. Наши взгляды встречаются. В глазах мужчины не только голод, но и темная самоуверенная нежность победителя. «Ну что, Лерчик», — говорит Осип, натягивая резинку на член, — «приступим к десерту».